Велосипедист. «Бежать! Завидую твоей уверенности. Ты можешь хотя бы отлить без посторонней помощи. Кто-то недавно орал здесь про свою сестру. Какая же ты тварь! Ее нашли, понятно? Ее вылечат, я уверен. Только вот коп за дверью куда-то отскочил, и врачи смотрят на нас, как на заразных. Отвали! Нам нужно туда, нам обоим!» «Что ты ко мне прицепился? Я был там и хлебнул разного через край!» «Знаю!» «Так чего докопался? Зачем нам туда?» «Спасти!» «Кого?» «Я не могу лезть с паяльником в задницу к дьяволу, если мой сосед по палате не может толком объяснить, в чем смысл этого поступка». «Ты не слишком умен для 11-летнего». «Поблагодари моих родителей. Они старались». «Бррррр». «Слушай, у нас как-то не клеится. Ты прав. Короче, я видел там девушку». «Толстую негритянку». «Пф! Избавь меня, пожалуйста, от своих шуточек. Нет, молодую прекрасную особу». «Мертвую?» «Должно быть так». «Они все мертвы, ты понял?» «Да». «Точно?» «Слушай, я и так терплю тебя уже почти неделю. Не доставай меня!» «Да, точно, точно!» «Ты залип на мертвую бабу! Уф! Ну и бедолага!» «Нет, ты неверно меня понял. Она ушла в туман». «Ты посещал драм-кружок?» «При чем тут это?» «Просто ответь. Да? Нет?» «Нет. Я люблю волейбол и горные лыжи». «Ну, хвала Господу! А то ты начал нести какой-то шекспировский бред!» «Эй-эй! Она правда вошла в туман, и он, кажется, ее сожрал!» «Хм, туман?» «Бертрайт!» — громыхал дом. «Бертрайт!» «Тебя ждали?» «Похоже на то. Да, удавка». «Тебя пытались убить?» «Не в этом дело. Меня что-то тащило в дом на холме. Несколько раз. Сила, которой я не мог сопротивляться». «Душила тебя?» «Нет, просто вела». «Думаешь, это та девушка из тумана?» «В зеленой вуали». «Окей, зеленая девушка». «Плохое прозвище!» «Ну, дай другое». «Королева, лесной народ». «Меня сейчас тошнит. Можешь придумать что-нибудь оригинальное?» «Я ни разу не видел ее лица». «Отлично. Назови Zero Lady». «Так и врезал бы тебе, говнюк!» «Эй! Поставь стакан на место, придурок. Я не смогу сам вытереться». «Я серьезно с тобой разговариваю! Пытаюсь открыть тебе душу, а ты издеваешься!» «Сам себя послушай, зомби-донжуан! Пошел к черту со своим нытьем!» «Сопляк!» «Говноед!» «Я тебя зарою!» «Дотянись сначала! Ха-ха-ха-ха! Урод, гнида, тварь, чтоб тебе руки оторвали! А-а-а-а!» «Не ори так! Не ори! Люк! Люк!» «Ты... тебе правда так больно?» «Нет! Прикалываюсь!» «Парень, ну! Я фак! Черт! Ну! Прости меня! Я больше не буду кидаться! Не ори! Умоляю тебя! Ну!» «Фух! Фух! Фух! Педик штопанный!» «Прости, прости, я кретин!» «Не то слово! У-у-у! Фу! Чем это ты?» «Горшком!» «Ты запустил в меня ночным горшком! Ах ты! Обычным горшком с фикусом!» «Матерь Божья! А, так это всего лишь земля! Дерите меня семеро!» «Я подумал, ты мне грудину выломал, и какие-то кишки полезли. Ха-ха-ха-ха! Земля! Fucking shit, как я испугался! Я же в штаны мог наделать! Ты орал не от боли? Кого? Я думал, у меня потроха наружу. Ты бы не орал? Да. Знаешь, что я думаю? Ого! Знаешь! Давай, давай, говори! Я не прочь поквитаться. Опа! Ты со мной? Не подпрыгивай так, швы разойдутся. Так ты со мной? Идем? Когда идем? Идем, идем. Только договоримся на берегу. Не вопрос. Окей, твое слово. Сжечь чертов дом. Годится. Только сперва вытащим ее. Кого? Девушку Вуали. Откуда вытащим? Из гроба? Тьфу, дурак. Ты же говорил, что рисовал на стене, и картинки оживали. Братец, нет. В такую блуду я опять не полезу. Мы все спланируем. Нас будет двое. А их всего 10 000. Ты о чем? О маленьких друзьях из подвала. А, тараканы. Ты прав. О мелкой сволочи я не подумал. Зато я наелся этого дерьма в полный рост. И это не фигура речи, не красивая метафора. Я блевал тараканами. И они были еще живы. Люк, не ты один пострадал в доме. О, как это звучит. Мы оба были там и многое пережили. У нас нет совместного опыта, но есть единая точка мистического импринтинга. Как меня бесит твой тон! А меня бесит твоя глупая, беспочвенная уверенность, что можно вернуться в дом, где мы чудом не подохли, и раскатать его по бревнышку, унеся в клюве мертвую бабу, накостыляв непонятно кому и вернув себе уважение. Вовсе нет. Не хочешь? Нет. Зачем полезем в дом? Спасти мою любовь. Тяжелый случай. Простых не держим. То есть ради нее ты готов там лечь? Да. Навзничь? Да. Завидую. Почему? Я люблю Шейлу. Я виноват, что она пропала. Да брось! Не перебивай. Я тебя выслушал. Теперь мой черед давить гной. Окей. Я баловался. Потом меня зацепило. Дом умеет брать на крючок. Знаю. Шейла выследила меня, и я натрепал ей всякого. Кто же знал, что это окажется правдой? Бритва старика Оккама. Да-да, дерьмовый, но работающий как часы принцип. Не зови твари к костру, если с тобой уже сидит одна. Шейла пошла в дом? И не одна. Ух! Не завидую тебе, друг. Спасибо, утешил. Мы сможем оживить ее, если ты мне поможешь. Мне очень страшно. Мне тоже, но иначе лучше сдохнуть. Слушай, есть надежный способ. Наделаем зажигательной смеси, забросаем издалека, подпалим сигнальной ракетой, бах, дома нет. Мне не нужна месть, мне нужна девушка. А мне нужна сестра. Но ее, возможно, уже свезли в морг с простыней на лице. И болт я чем ей помогу? Помоги мне. Да что ты заладил? Помоги, помоги. Тогда ответь, зачем? Ради чего я стану тебе помогать? У меня все просто. Я хочу спалить развалюху. Если вырвем его из лап дома и твари, это будет выигрыш. Боже мой, ты мыслишь как младенец. Это не Олимпийские игры. У тебя половина грудины похожа на костяной витраж. Рука работает, да и то одна. Ты ходишь под себя, не можешь почистить зубы без медсестры. И ты хочешь залезть в дом, нарисовать там свою подружку, которую я никогда не видел, сделать это тихо, чтобы нас никто не засек, а потом с подачи Санта-Клауса или кто там прикрывает зад дебилом, оживить девчонку и незаметно скрыться. Ничего не упустил. Без деталей все. Волшебно! Жизнь свела меня с кретином! Ты пропустил важную деталь. Удиви меня. Пока ты будешь ползать по дому и рисовать, я отвлеку тварь на себя. Она хочет меня. Только не это, боже мой! Серьезно? Заткнись, я не перебивал. Ты ведешь себя как засранец из Еля, защищающий диссертацию перед 80-летними пердонами. Я не они. Я предлагаю простую надежную схему. Охота на живца. И я не хочу лезть в дом. Кинуть в тебя еще горшком. Фу, это угроза? Нет, предстартовое предупреждение. Вот говнюк, вот урод. Это что, твое судно? По-другому, ваше высочество, от вас и слова доброго не услышишь. Фу, ты в него уже сегодня... Успокой воображение. Это превентивный удар. Хорошо. Положим, я согласился. Так. Как мы будем действовать? Мы калеки. Всего лишь пара переломов. Не страшно. Кому как. Я просто не могу ходить, например. Предлагаю выждать 3 дня. «Гениально! Управленческое решение всех времен. Что такого может произойти за 3 дня? Срастись кости? Найтись деньги или лучше гранаты и пара минометов?» «Просто верь! 3 дня!» «Проклятый сектант! Упал на мою голову! Лады! Я в деле, если за 3 дня поверю в твой план!» «По рукам!»